Энди Паркер сидел у автомата с газированной водой, забросив ноги на стол и рассматривая яркий журнал с фотографиями кинозвезд. Наконец он бросил журнал на пол и, потянувшись, сказал: «А знаете, с кем бы я не прочь оказаться на сеновале?» «С первой попавшейся», — тут же отозвался Карелло, который уже начал печатать свой отчет. «Тоже остряк нашелся», — сказал Паркер. «Я вот тут просматривал всех этих кинозвезд и в целом журнале нашел одну единственную бабенку, на которую мне не жалко было бы потратить время». Он повернулся к Клингу, который пытался читать книжку в мягкой обложке. «Берт, знаешь, о ком я говорю?» «Да помолчи ты немного, видишь же, человек читает», — сказал Клинг. «Хотелось бы мне, чтобы хоть кто-нибудь из присутствующих попробовал поработать», — сказал мэр. «Эта чертова дежурка начинает все больше напоминать мне загородный аристократический клуб». «А я как раз и занят работой», — сказал Клинг. «Вот-вот, оно и видно. В этих рассказах описывается дедуктивный метод». «Какой еще метод?» «Дедуктивный метод раскрытия преступлений. Неужто никогда не слышал о Шерлоке Холмсе?» «Все здесь слышали о Шерлоке Холмсе, и не раз», — заверил его Паркер. «Ты знаешь, какую из этих бабенок?» «Мне здесь попался один очень интересный рассказ», — сказал Клинк. «Ты, мэр, читал его?» «А как он называется?» «Союз рыжих», — ответил Клинк. «Нет», — сказал мэр, — «я вообще не читаю детективов, чтобы не чувствовать себя полным идиотом». Заключение судебно-медицинской экспертизы о вскрытии трупа попало в участок только в пятницу, 3 апреля. И тут же, как по мановению волшебной палочки, раздался звонок младшего медицинского эксперта. Как раз в тот самый момент, когда конверт из плотной белой бумаги, содержащий заключение, оказался на столе Кареллы. «87-й полицейский участок, детектив Карелло», — сказал Карелло в трубку. «Стив, это Пол Блейни». «Здравствуй, Пол». «Ты уже получил заключение?» «Не знаю, только что санитар бросил какой-то конверт на мой стол. Может быть, это оно и есть. Погоди-ка минутку, ладно?» Карелло вскрыл конверт и достал из него заключение медэксперта. «Да, это оно», — сказал он. «Вот и прекрасно. Я, собственно, звоню вам, чтобы извиниться. У нас тут полная запарка, и пришлось делать все по порядку, Стив. Твой был убит выстрелом из охотничьего ружья, так ведь?» «Ага». «Терпеть не могу ран, сделанных из ружья. Можно подумать, что стреляли из пушки. Ты никогда не обращал внимания на это, особенно если выстрел был сделан с близкого расстояния». «Ну, пистолет 45-го калибра тоже делает порядочную дыру», — сказал Карелло. «Да, и 38-го тоже. Но выстрел из ружья мне почему-то кажется еще более отвратительным. Ты видел, какую дыру сделали у вашего клиента?» «Да, видел», — сказал Карелло. «А когда стреляют в упор, то раны получаются еще страшнее. Господи, у меня бывали случаи, когда эти типы засовывали ружейный ствол в рот, а потом нажимали на спусковой крючок. Пренеприятнейшее зрелище, уверяю тебя. Не веришь?» «Верю, верю». «Тогда вступает в действие вся взрывная сила расширяющихся газов. Это я говорю о так называемых контактных ранах». Блейни сделал паузу. И Карелло ясно представил себе бездонно синие глаза этого человека, глаза, которые каким-то странным образом соответствовали его занятию, бесчувственному вскрытию трупов. Это были лишенные эмоций глаза, которые бесстрастно следят за работой, проделываемой монотонно и хладнокровно. «Ты слушаешь? В общем, на этот раз это не было контактной раной, но стрелявший стоял очень близко от своей жертвы. Ты знаешь, как стреляется оружейный патрон, так ведь? Так вот, я хочу сказать, что между порохом и зарядом дроби или картечи помещается плотная прокладка, которая не дает рассыпаться пороху и смешаться с дробью. Обычно ее делают из фетра или другого подобного материала». «Да, знаю». «Так вот, Эту чертову прокладку прогнала по всему пути вместе с картечинами. «По какому пути? Я что-то не понимаю». «По пути заряда», — сказал Блейни. «Ну, в грудь, по пути картечин. Эта прокладка тоже вошла внутрь тела, прошла весь путь». «Ага». «Понимаешь теперь», — сказал Блейни. «Так вот, эта чертова прокладка вошла вместе с картечинами прямо внутрь грудной клетки этого типа. Так что представляешь себе, с какой силой она влетела туда, и как близко должен был для этого стоять тот, кто стрелял». «А нельзя ли у вас там определить, какого калибра было ружье?» «По этому поводу придется вам обратиться в лабораторию», — сказал Блейни. «Я уже переслал туда все, что мне удалось вытащить из этого малого, вместе с его носками и ботинками. Так что ты уж извини меня за задержку с заключением, Стив. В следующий раз попытаемся нагнать упущенное». «Ладно, спасибо, Пол. А погодка на улице стоит просто отличная, правда?» «Да». «Ну ладно, Стив, не буду тебя больше задерживать. Всего доброго». «Всего доброго», — сказал Карелло. Он положил трубку и взял со стола заключение медицинского эксперта. Читать его было неприятно.